Мрачная, плохо освещенная комната в одном из домов лондонского Сити. Здесь помещается контора. В комнате большой письменный стол, жесткий диван, высокая конторка. Фрэнк, одетый в модный светлый костюм, в шляпе и с тросточкой в руках, расхаживает по комнате. Входите, не заперто! Входит Вилли. Фрэнк, что вы здесь делаете? Жду вас. Я уже сколько времени? Кто же так занимается делом? Я уходила ровно на 20 минут выпить чашку чая. Зачем вы пришли? Вив, поедемте куда-нибудь развлекаться. Что вы скажете насчет Ричмонда, мюзик-холла, веселого ужина? Это мне непосредством. Я должна проработать еще 6 часов перед тем, как лягу. Непосредством нам с вами? О, смотрите, золото, Вив, золото. Откуда оно у вас? Выиграл, Вив, выиграл в покер. Хуже воровства. Нет, я не поеду. Вив! Ну, у меня к вам серьезный разговор. Очень хорошо. Садитесь на стул Ганори и начинайте разговаривать. 10 минут я люблю поболтать после чая. Вив, я так не могу. Перестаньте стонать, я неумолима. Передайте мне сигареты. Ну, начинайте. Ну, я хочу знать, чего вы добились. Все было устроено через 10 минут после моего приезда. Оказалось, что у Ганори очень много работы в этом году. Она как раз собиралась предложить мне стать ее компаньоном. Когда я вошла, я объявила, что у меня гроша нет за душой. Ну вот я и выдворила здесь. Что было в Хессель, в мире после моего отъезда? Ничего решительно. Я сказал, что вы уехали в город по очень важному делу. Ну? Но они молчали от того, что растерялись. Или Крофт подготовил вашу мать. Во всяком случае, она ничего не сказала. И Крофтс ничего не сказал, а Фредди молчал и хлопал глазами. Но после чая они ушли, дальше я их не видел. Ну и отлично. Вы что же, так и будете сидеть в этой отвратительной дыре? Да, за эти несколько дней ко мне вернулись все мои силы и самообладание. Больше в жизни никогда не поеду отдыхать. Да, вид у вас неприступный. Тем лучше для меня. Вив, мы должны объясниться. Мы расстались по недоразумению. Ну что ж, объясните, в чем дело? Вы помните, что сказал Крофтс? Помню. Это разоблачение должно было изменить наши чувства друг к другу. Оно поставило нас в отношения брата и сестры. Да. А у вас был когда-нибудь брат? Нет. Ну так вы понятия не имеете, что значит братские чувства. У меня сестер целая куча. И братские чувства мне знакомы как нельзя лучше. И то, что я чувствую к вам, на это нисколько не похоже. Без вас я и дня не проживу. Короче говоря, Вив, это юная мечта любви. То есть то самое чувство, Фрэнк, которое привело вашего отца к ногам моей матери, так что ли? Я совершенно не согласен, чтобы мои чувства сравнивались с теми, какие способен питать достопочтенный Самуэль. И совершенно не согласен сравнивать вас с вашей матерью. Кроме того, я этой истории не верю. Я с этим пристал к отцу и получил ответ, равносильный отрицанию. Что же он вам сказал? Сказал, что тут должно быть какая-то ошибка. И вы ему верите? Да я готов поверить на слово ему, чем Крофтсу. Ну а разве это что-нибудь меняет в ваших глазах для вашей совести? Для меня решительно ничего. Для меня тоже. Вот это поразительно. А я думал, наши отношения изменились после слов этой скотины Крофтса. Нет, не в этом дело. Я ему не поверила. А хотела бы поверить. Как? По-моему, отношения брата и сестры были бы для нас самыми подходящими. Вы в самом деле так думаете? Да. Только такими отношениями я и дорожу. Даже если между нами были бы возможны какие-нибудь иные отношения. Моя милая Вик, почему же вы раньше об этом мне не сказали? Мне очень жаль, что я надоедал вам. Разумеется, я понимаю. Что вы понимаете? Вижу, что я больше уже не милый мальчик Вилмс. Не бойтесь. Я вас больше не буду звать Вилмс. Разве только если вам надоест ваш новый друг, кто бы он ни был. Мой новый друг? Ну, разумеется, новый. Других причин просто не бывает. Ваше счастье, что вы так думаете. Провалиться бы вашему гостю, кто бы он ни был. Это Брэдди, он уезжает в Италию и хочет проститься. Пойдите, откройте. Мы можем возобновить наш разговор после его отъезда в Италию. Я его пересижу. Здравствуйте, Брэдди, очень рад вас видеть. Как поживаете, миссор? А я, вы знаете, отправляюсь через час с Гальборнского виадука. Как бы мне хотелось уговорить вас поехать в Италию. Зачем? Ну как зачем? Затем, чтобы проникнуться красотой романтики, разумеется. Бесполезно, Фредди. Вилла прозаическая особа. Она равнодушна к вашей романтике, нечувствительна к моей красоте. Мистер Фред, раз и навсегда для меня в жизни не существует ни красоты, ни романтики. Жизнь есть жизнь, я беру ее такой, как она есть. Вы этого не скажете, когда побываете в Вероне и в Венеции. Вы будете плакать от восторга, что живете в таком прекрасном мире. Весьма красноречиво, продолжайте в том же духе, Фредди. Нет, уверяю вас, что я действительно плакал и надеюсь, что опять заплачу в 50-то лет. А в вашем возрасте незачем ездить так далеко. Вы буквально воспарите духом, уже завидев Остенде. Вас очарует веселье, живость, бодрящая атмосфера Брюсселя. Что такое? Вид! Неужели в вашем разговоре со мной вы не могли найти другого примера вашей красоты и романтики, кроме Брюсселя? Конечно, это не то, что Верона. Я вовсе не хотел внушить вам мысль, что... О, вероятно, красота и романтика и там, и здесь одна и та же. Милая миссор... Что? Что-нибудь случилось? Нет, ваши восторги кажутся Виви легкомысленными, Фред. Она теперь трагически смотрит на вещи. Придержите язык, Фрэнк, что за глупости? Как вам нравятся эти манеры, Фред? Увести его, Бессон? Я чувствую, что мы вам мешаем работать. Нет. Я вовсе не собираюсь работать. Садитесь, пожалуйста. Вам, вероятно, кажется, что у меня истерика. Ничего подобного. С вашего разрешения, я бы попросила вас оставить в покое две темы. Одна – это мечта о любви, в какой бы форме она ни выражалась. Другая – это красота и романтика жизни. Особенно, если примером ей служат брюссельские веселости. Да. Если мы трое хотим остаться друзьями, вы должны ко мне относиться как к деловой женщине. Неизменно одинокой и неизменно чуждой романтики, мистер Брэд. И я останусь неизменно одиноким, пока вы не перемените мнение. Оставим эту тему, Фредди. Ваше красноречие пригодится на что-нибудь другое. Да боюсь, что я не смогу говорить ни о чем другом. Евангелие искусства единственное, которое я проповедую. Я знаю, мисс Уоррен поклоняется Евангелию успеха. Но и об этом мы не можем разговаривать, чтобы не задеть вас, Фрэнк. Вы же решили, что вам труд не нужен. Не бойтесь меня задеть. Дайте мне какой-нибудь хороший совет. Мне это будет очень полезно. Ну, попытайтесь, Вив, еще раз сделать из меня человека. Ну, что там требуется? Энергия, бережливость, дальновидность, уважение к себе, характер. Вы же так ненавидите бесхарактерных людей, не так? Довольно! Чему это отвратительное лицемерие? Мистер Прэд, если в нашей жизни только и существует, что эти два Евангелия, нам всем лучше покончить с собой, потому что оба они прогнили и носят в себе одну и ту же гниль. Вив, у вас сегодня чувствуется поэтическая жилка, которой раньше так не хватало. Мой милый Фрэнк, ну надо же немножко сочувствовать. Ничего, ничего, мистер Прэд, это мне полезно. Это мне не позволит впасть в сентиментальность. Который вас так влечет, не удержит. Да. Раз в жизни я позволила себе расчувствоваться, да еще как при лунном свете. Вив, осторожно, не выдавайтесь. О, для мистера Преда это не новость о моей матери. Лучше бы вы мне все сказали в то утро, дорогой мистер Пред. Очень уж вы, в конце концов, старомодны с этой вашей деликатностью. Нет, это вы немножко старомодны с вашими предрассудками. Я должен вам сказать, как художник, что самые интимные человеческие отношения стоят за пределами закона и несравненно выше его. И хотя мне известно, что ваша матушка незамужняя женщина, я ничуть не меньше ее уважаю. Напротив, я уважаю ее больше. Слушайте, слушайте. Как? Это все, что вам известно? Разумеется, это все. Ну тогда вы оба ничего не знаете. Да все ваши догадки это... Сама невинность по сравнению с правдой. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет, мисс Олд. Вы только затрудняете мое признание, мистер Пред. Если есть что-нибудь худшее, я хочу сказать нечто иное. Вы уверены, что вправе нам это сказать, мисс Олд? Да я уверена, что если бы только у меня хватило смелости, я всю свою остальную жизнь только бы и делала, что кричала об этом всем и каждому. Я бы клеймила и жгла, чтобы они понесли свою долю стыда и позора, как несу ее я. Да я больше всего на свете презираю эту жалкую условность, которая берет под защиту эти порядки, запрещая женщине говорить о них. И все-таки я не могу сказать. Позорные слова, определяющие, что такое моя мать, звучат у меня в ушах, просятся на язык. Нет, я не могу вам сказать, я сгораю от стыда. Вот что! Я составлю вам проспект! Да она сошла с ума, ведь вы сумасшедшая. Возьмите себя в руки. Вот увидите. Основной капитал 40 тысяч фунтов принадлежит сэру Джорджу Крофтсу, баронету, главному акционеру. Отделение в Брюсселе, Берлине, Вене, Будапеште. Директор миссис Уоррен. Да, не забыть ее основную профессию. Вот. Фрэнк, заглядывая через плечо Виви, успел прочесть написанное. Торопливо нацарапав несколько слов на листке бумаги, он передает его Преду. Тот читает, поспешно комкает бумагу, прячет ее в карман. Милый Вив, это ничего. Я прочел то, что вы написали Преде тоже. Мы, как и до сих пор, остаемся вашими преданными друзьями. Да, дорогая мисс Винни, я должен вам сказать, что вы самая замечательная, самая храбрая женщина, какую я знаю. Не двигайтесь, Вив, если вам трудно, не принуждайте себя. Благодарю вас. В одном вы можете на меня совершенно положиться. Я не заплачу и не упаду в обморок. Разрешите мне пройти в другую комнату, мне надо привести себя в порядок. Может быть, нам уйти? Нет, нет. Я на одну минуту, сейчас вернусь. Виви уходит. Какое поразительное открытие. Я совершенно разочаровался в Крофте. Совершенно. А я нисколько. Для меня теперь окончательно ясно, что это за фигура. Но какой удар для меня, Фредди! Я уже не могу на ней жениться. Фрэнк! Я должен вам сказать, Гарднер, что если вы бросите ее теперь, вы сделаете величайшую подлость. Добрый мой Фредди, какой рыцарь. Вы ошибаетесь, загвоздка не в моральной стороне дела, а в денежной. Я теперь до старухиных денег и пальцем не могу дотронуться. А вы на них рассчитывали, когда думали жениться? А на что же еще? У меня нет своих денег и ни малейшая способность наживать их. Если бы я теперь женился на Вив, ей бы пришлось содержать меня, я бы ей обошелся куда дороже, чем стоил. Но ведь такой способный, умный юноша, как вы, может и сам что-нибудь заработать? Да, кое-что может. Вот это я заработал вчера в 1.5 часа, но это была чистая спекуляция. Нет, милый мой Прэдди, если мои сестры выйдут за миллионеров, и старик умрет, не оставив им ни гроша, у меня все-навсего будет 400 в год. А старик у меня недогадливый, он проживет до 70.